Примерно так, да. Ты воспринимаешь все это на удивление адекватно, если можно так выразиться, заметила Муэн. Цуки пожала плечами. Однажды я повстречала человека, утверждающего, что он бог, и я уже однажды умирала. Кроме того, я сейчас нахожусь в мире, где люди могут создавать черные дыры одним взмахом руки, так что теперь для меня нет ничего невозможного. Если ты хочешь быть успешным, то нужно научиться быстро адаптироваться к ситуации. Ун-ун. Полностью согласна, понимающе кивнула Муэн. Надо сказать, эти двое на удивление хорошо ладят друг с другом. Повернувшись ко мне, Цуки сказала: «Я всегда знала, что Аниуэ удивительный, но я никогда не думала, что Аниуэ будет настолько удивительным. Я сделаю все возможное, чтобы стать младшей сестрой, которой ты сможешь гордиться. Я буду вполне рад, если ты не будешь мучить меня, как в предыдущей жизни». Вслух, конечно, я этого сказать не могу, а то возникнет еще больше вопросов, на которые у меня нет ответа. «Мисс Цуки, давай я попробую восстановить твои воспоминания», предложила Муэн, протягивая к ней руку. Я вопросительно поднял бровь. «Вы уверены, в смысле, учитывая то, что произошло в последний раз, когда вы были со мной? Полагаете, это разумно?» Муэн лукаво улыбнулась. «Несмотря на то, что я искренне верю, что Синпай – это особый случай, но если младшая сестра Синпая также обладает воспоминаниями, недоступными моему пониманию, то в худшем случае у меня ничего не получится. Так что не вижу никакого вреда в том, чтобы попытаться. Что скажешь, Цуки?» Цуки постучала пальцем по подбородку. «Хм, думаю, хуже не будет. Так стоит ли мне это делать, Аниуэ?» С улыбкой на лице я ответил на ее вопрос. «Это ведь твои воспоминания, Цуки. Решать такие вещи должна ты, а не я. Более того, я считаю, что ты достаточно взрослая, чтобы принимать решения самостоятельно, а я просто поддержу тебя, чтобы ты не выбрала». «У-у-у, Аниуэ такой крутой», с восторгом ответила Цуки. «Понятия не имею, что такого крутого в том, что я только что сказал, но ладно». Затем она снова посмотрела на Муэн. «Можно ли как-то определить, имеют ли эти воспоминания отношение к Аниуэ? Если угодно, я могу проверить, пересекалась ли твоя прошлая жизнь с жизнью Синпэя, и если нет, то сначала я скажу тебе об этом, а после ты решишь, стоит ли мне их восстанавливать». На секунду Цуки задумалась, прежде чем кивнуть. «Важными являются только воспоминания с Аниуэ. Прошлое, в котором нет Аниуэ, мне не нужно». Муэн кивнула в знак согласия и протянула ладони, побудив Цуки положить свои ладони поверх ее. Их обоих окутал голубовато-белый свет, свидетельствующий о том, что Муэн использовала свою силу происхождения. Если честно, в глубине души я ожидал, что она снова упадет в обморок, если учесть, что случилось, когда она пыталась восстановить мои воспоминания. Прошло несколько минут без каких-либо происшествий, после чего свет вокруг них померк, и Муэн отпустила руки Цуки, которая все еще была в сознании. Повернувшись ко мне, Муэн нахмурилась. «Синпай, в ней нет подавленных или утраченных воспоминаний. Та другая жизнь с тобой была единственной другой жизнью, которую она когда-либо проживала». Я хмуро спросил: «А что тогда с этой звездной силой? Я имею в виду энергию происхождения внутри нее, Ун. Я однозначно почувствовала в ней энергию происхождения, но это ощущение отличалось от того, к чему я привыкла. Возможно, это как-то связано с ее покровителем, но у нее точно не было прошлой жизни до встречи с Синпаем». Цуки скрыла улыбку за рукавом. «Кухихия, я знала, что моя судьба связана с Аниуэ. Мы должны были быть вместе. Это первый раз, когда я услышал, как она вот так смеется. Получается, что бог, которого ты встретила перед тем, как тебя отправили сюда, наверное, дал тебе эту силу», подумал я. Не знаю, но тот самопровозглашенный бог был очень высокомерен. Муэн удивленно посмотрела. «Значит, ты встречалась с верховным богом и тебя выбрали в качестве поборника, а ты не знала, кто он такой? Что это был за бог?» Цуки только пожала плечами. «Просто какой-то скрипучий, толстый старик, он был очень самолюбив. Чтобы преподать ему урок, мне пришлось его отлупить». Муэн растерянно смотрела на нее, как если бы она только что услышала что-то невероятное. «Толстый старик, ты отлупила его? Зачем? Лишь верховные боги могут выбирать обладателей происхождения, и все верховные боги – женщины. Тот бог, которого ты встретила, не мог наделить тебя энергией происхождения, и чтобы смертный мог ударить Бога, этого не могу сделать даже я со своей всей силой, понимаешь? Обе девушки посмотрели на меня, я удивленно поднял бровь. Что, разве я вообще могу наделить кого-то такой силой, ННН? Вообще-то нет, с озабоченным видом согласилась Муэн. Но Синпай, видимо, совершенно необычный человек, поэтому все возможно, я думаю. Знаешь, это меня совсем не успокаивает. О, кстати говоря, я вытащил свиток, подаренный мне богом-покровителем Муэн, и развернул его, чтобы показать ей. Вы помните это? Посмотрев на него, Муэн сразу же согласно кивнула головой. Это ведь свиток, который богиня Муэнь отдала Синпаю для получения сжиженной энергии происхождения, не так ли? Я обратил внимание на строку в конце страницы. Вы видите эту строку внизу? Она пристально посмотрела на пергамент, а затем покачала головой. Нет, я ничего не вижу, Синпай. Здесь что-то должно быть, а я полагал, что эти слова видят только обладатели происхождения, но кажется, это не так, значит, это секрет, который был только для меня. Но почему? Ведь на данный момент я уже рассказал Брендону его содержание и мог бы легко рассказать другим, так что смысла в этом не было. Это обычная процедура для создания чистой сжиженной энергии происхождения. Но если это ты можешь просто создать ее силой воли. Это какой-то розыгрыш. Я бросил взгляд на Цуки, когда она вслух прочитала эти слова. Моя младшая сестра из другого мира с любопытством посмотрела на меня, после того как заглянула через мое плечо, чтобы прочитать свиток. «Ты это видишь?» – спросил я, указывая на строку внизу страницы. Цуки склонила голову. «Разумеется, текст довольно мелкий, но вряд ли кто-то пропустит его». Тут Муэн встала и оперлась о стол, чтобы снова посмотреть на свиток. «Я, в самом деле ничего не вижу, ведь у меня не может быть такое плохое зрение, правда?» «Нет, дело не в вас», – убедил я ее. «Я проверял это на нескольких других людях, и они тоже не увидели его. Удивительно, что Цуки вообще смогла это разглядеть». Цуки скривилась. «Это может быть каким-то образом связано с энергией происхождения внутри меня?» По словам Маниуи, он чувствует себя странно. «Может быть, это связано с тем, что в прошлой жизни мы были родными братьями и сестрами?» Муэн лукаво улыбнулась. «В обычной жизни ответом было бы нет, потому что все остальные обладатели происхождения испытывали бы то же самое. Но ведь это же Синпай, в конце концов». «Да, наверное, вы правы», Цуки согласно кивнула головой, как если бы ее только что напутствовали мудрыми словами. «Нет, не надо вести себя так, будто просто сказанное это потому, что это я решает все проблемы. Ведь я обычный практикующий, рядом с которым происходит много ненормальных вещей. Черт возьми, что случилось с моим планом на легкую жизнь? Какого черта я теперь имею дело с богами? Аркх, неважно. Раз уж подтвердилось, что в Цуки есть энергия происхождения, посмотрим, сможет ли она потом создать жидкое происхождение, а все остальное. Мне нужно просто не думать о этом слишком много. Да, просто игнорировать это. Отличный план. Глава 595. Есть еще один я. Глава 595. Есть еще один я. ГГПов. В итоге, все, что я узнал, это то, что Цуки обладает энергией происхождения. Правда, ее не выбрали в качестве обладателя происхождения обычным способом. Тем не менее, она все еще считается обладателем происхождения, несмотря на то, что энергия происхождения в ней отличается от обычной. В итоге я вернулся с кучей вопросов вместо ответов. В общем, мы пришли к выводу, что если восстановить мои воспоминания, то мы получим ответ на эту аномалию, и что Цуки может создать жидкость происхождения. Единственное, в чем была проблема, так это то, что сначала она должна была активировать полное гармоничное состояние происхождения аватара. По-моему, это не должно быть слишком сложно. Я еще раз поблагодарил Муэн за помощь, а затем мы с Цуки телепортировались в столовую дворца, где кроме Шиари и Акари никого не было. И тут же Шиари поднялась, чтобы поприветствовать меня. «С возвращением, божественный! С возвращением, мастер!» – завизжала Акари. Она сразу же бросилась ко мне на грудь и зарылась лицом между моих грудей, прижавшись к ним. «Здравствуй, Акари, Шиари! Куда подевались остальные?» – поинтересовался я, поглаживая рыжую лисицу. Услышав новость от божественного о том, что Брендон экспериментировал с жидким происхождением, они пошли в алхимическую комнату, чтобы посмотреть. Мне нужно позвать их сюда, не стоит, давай просто пойдем туда и найдем их. Интересно, обнаружил ли Брендон что-нибудь новое в этом. Как только я собирался идти, я почувствовал, что меня потянули за рукав. Опустив голову, я увидела, что Цуки тянет меня к себе с застенчивым выражением лица. Аниуэ, неважно, что происходит, ведь я все еще твоя младшая сестра. Правда? Я вопросительно поднял бровь. Что случилось? Это же не из-за твоего соперничества с Эларией? Цуки покачала головой. Нет. В ходе разговора с Муан я поняла, насколько мало знала об Аниуэ и в этом мире, и в другом. Все это время я бездумно твердила, что ты мой Аниуэ, но, неужели, Аниуэ беспокоит, что я так себя веду? Я усмехнулся. Тебя это беспокоит? Надеюсь, ты знаешь, что меня не волнуют такие вещи. Аниуэ, как всегда, добрый и великодушный человек, и поэтому я похлопал ее по голове. Несмотря на то, что в этой жизни мы знакомы совсем недолго, я знаю, что твои чувства ко мне не придуманные и не фальшивые. Это правда, что у нас была совместная история в другой жизни, и проблема только в том, что я ее не помню. Но это не значит, что этого никогда не было. То, что ты все еще признаешь меня своим братом даже в другой жизни, является для меня честью. Что ж, нынешняя Цуки намного лучше, чем та сумасшедшая, несдержанная и безжалостная Цуки, которая мучила меня в прошлой жизни, но это не важно. Не знаю, было ли совпадением то, что она перешла в этот мир, но факт остается фактом. Ее судьба пересеклась с моей. К тому же я не настолько бессердечен, чтобы отказываться от нее, ведь она не имеет никакого злого умысла по отношению ко мне. Так же как и Луна, я не считаю ее ответственной за то, что она сделала в прошлой жизни, тем более мы уже знаем, что это было результатом недоразумения. Проведя рукой по ее щеке, я сказал, не стоит беспокоиться об этом. Хорошо, я вообще не понимаю, почему вы с Эларией боретесь за право быть моей младшей сестрой. В конце концов, я никогда не утверждал, что я хочу иметь только одну сестру. Меня вполне устраивают две младшие сестры, понимаешь? Поскольку я ясно выразился, это могло бы разрешить конфликт между Эларией и Цукией. Нет, это всеобщее правило, что может быть только одна младшая сестра, громко заявила Цуки. Но раз уж я знаю о чувствах Аниуэ, я постараюсь стать младшей сестрой, которой ты сможешь гордиться. Будь уверен, Аниуэ, теперь я точно докажу, что я лучше Эларии и стану твоей Емаута номер один. Вот только я подумал, что хоть раз она будет разумной. Даже Шиари и Акари озадаченно смотрит на нее. Ну и пусть, лишь бы они были счастливы. А сейчас мы можем пойти посмотреть, чем занимаются мои ученики. Зайдя в алхимическую комнату вместе с Лисами и Цуки, я меньше всего думал, что увижу там еще одну женскую версию себя. Еще более странным было то, что она была обнажена и связана, в то время как Фэнцзе тоже связали по рукам и ногам, она напоминала черепаху, ее оставили на полу в углу комнаты. Все девушки толпились вокруг второго я, пока Брендон склонился над столом, стараясь спрятаться. Я не вовремя, сказал я, обращая на себя внимание всех присутствующих. Мастер, папа, папочка, а, кажется, я слышал что-то лишнее, чего не должно здесь быть. Все находящиеся в комнате повернулись, чтобы посмотреть на второго меня, который пристально смотрел на меня с широкой улыбкой на лице. «Папочка, папочка!» – закричал он, пытаясь протиснуться ко мне сквозь путы. В этот момент я посмотрел на своих девочек. Что произошло? Они все сразу же указали пальцами на связанную Фэнцзе. Брендон не спеша поднял руку. «Хаэм, я объясню. Только сначала я должен рассказать мастеру о свойствах этого жидкого происхождения. О, как быстро!» Как и ожидалось от Брендона, кивком головы я попросил его продолжить. Затем он взял со стола флакон с жидким происхождением. «Мастер, мне удалось выяснить, что оно обладает свойствами, схожими с трансмутирующим веществом. Это вещество способно превратить абсолютно все, во что бы пользователь ни подумал, и даже даровать жизнь. В качестве доказательства он капнул немного вещества на деревянный брусок, и тот засветился, после чего превратился в маленькую фигурку дракона, сделанную из золота. Вспоминая эксперимент с монстрами, я понял, что его слова были правдой. Когда я кормил этих монстров, мой разум размышлял обо всех случайных вещах, и они превращались в предметы, наиболее близкие к тому, о чем я думал в тот момент. У Шиари и Акари появился дополнительный хвост только благодаря тому, что я решил, что у них должно быть больше пуха. Меня немного расстраивает то, что я не заметила этого. Повезло, что я не думал ни о чем абсурдном, когда кормил их. Брендон снова поставил на стол флакон. С его помощью я понял, что создание любого живого существа из неживого, в конечном итоге приводит к тому, что оно все время враждебно к нам. Правда, я так и не знаю почему. Так вот, старшие сестры помогали мне проверить пределы его возможностей при условии не создавать живое существо, и Фэнцзе тоже захотела попробовать. Я со вздохом сказал: «Дай угадаю, она подумала обо мне, и вот почему сейчас там находится еще одна женская версия меня». «Правильно, мастер. Слава богу, у нее нет ваших способностей, так что мы смогли легко усмирить ее, прежде чем она причинит нам вред». И тут я посмотрел на женщину, которую все еще сдерживали, а она в это время кричала в мою сторону: «Папочка, папочка». «Тогда почему она меня так называет?» «Это нечто новое и для нас, наверное, потому что она была создана с мыслью о мастере, и что нам с ней делать?» — спросил я их. Лиан Ли потерла щеку. «Мы полагали, что мастер сможет решить это. Мы не можем ничего с ней сделать, поскольку у нее лицо мастера. Сперва я подумал о том, чтобы снова трансформировать ее в то, чем она была до этого, но потом понял, ведь это прекрасная возможность проверить и другие вещи». Глава 596. «Это не моя причуда». Глава 596. «Это не моя причуда». Гагэпов. «Папочка, папочка». Хихикая, сказал второй я и обнял меня за талию. При этом женщина стояла передо мной на коленях, а ее голова находилась в довольно неудобном положении. А с другой стороны меня обнимала Цай Гонг. Она надулась на нее, одновременно прижимаясь ко мне. «Му-у-у-у-у. Папа, папа. А боже, ну разве надутая Цай Гонг не прелесть? В любое другое время я бы немедленно кинулся утешать Цай Гонг, но сейчас меня все еще пугает то, что мой двойник обнимает меня за талию и называет папочкой». Глядя на второго я спросил: «Позволь спросить, почему ты называешь меня папочкой?» Она только улыбнулась мне. «Папочка, папочка, папочка». «Ладно, видимо, это единственное, что она может сказать. Буду знать. Хэйнэнэнг, это нечестно, ведь она выглядит в точности как мастер», — возразила Лиан Ли, стиснув кулак у сердца. «Лиан Ли, прошу тебя, у тебя сейчас вид краснеющей школьницы. Именно ты сейчас несправедлива, понимаешь? Хе-хе-хе, они и сама Икса, они и сама ГЛ. Надо записать этот материал, чтобы они ей сама нарисовала». Безудержно засмеялась Илария, записывая что-то в свой блокнот. «Надо не забыть избавиться от этого блокнота позже». «Да, я определенно должен избавиться от этого блокнота». «Гухихихи, возможно, мастер созрел для силфциста», — извращенно хихикнула Дяо Чан. «Ку-ку-ку, только подумаю о том, как мастер обнимает мастера, а потом проникает между ними. Прямо как в ту ночь в баре. Ах, это рай, это точно рай. Чертова ведьма, надо отшлепать ее за то, что она болтает такие странные вещи посреди дня». «Никто ни к чему не созрел, ясно?» Цуки глубоко задумалась, глядя на второго меня. «Иметь более одного аниуэ, звучит не так уж плохо. Тогда мы сможем быть им аута каждого аниуэ. Даже не знаю, с чего начать комментировать. Прекратите, пожалуйста, думать в таком духе». В этот момент второй я потирался лицом о мое бедро, при этом периодически издавая мурлыкающие звуки. «Папочка, папочка». Очевидно, что Цай Гонг это не нравилось, и она еще сильнее вцепилась в меня, поглядывая на меня со слезами на глазах и подпрыгивая вверх-вниз. «Папа-а, му-у-у, папа-а, обнять». Я ничего не мог с собой поделать и взял ее на руки и обнял. От счастья Цай Гонг завизжала и тут же обхватила меня за шею, потираясь о мое лицо. Увидев это, второй я тяжело вздохнул и отступил на шаг назад, вытянув руки в мою сторону в знак того, что тоже хочет обниматься. И хотя второй я мог стоять на ногах, соответствуя моему росту, тем не менее, он все еще стоял на коленях, чтобы по какой-то причине казаться ниже меня. «Папочка, папочка, папочка, папочка», — воскликнула женщина, размахивая руками. Я скорчил лицо. «Нет, я не буду тебя нести, папочка», — зарыдала она, по-прежнему протягивая ко мне руки. «Слушайте, что за чертовщина это жидкое происхождение? Отчасти я уже догадался, поскольку я создал тот флакон с происхождением, то, даруя жизнь тому, у чего ее раньше не было, это новое существо будет видеть во мне своего отца или что-то в этом роде. Это очень странно, потому что сейчас я женщина, так что я даже не знаю, почему это произошло. Впрочем, от того, что эта женщина будет называть меня мамочкой, лучше не станет. Хорошо, что оно не действует на живых существ, иначе Шиари и Акари тоже бы так делали. О, мастер, почему вы не хотите понести ее? По-моему, она не успокоится, если вы этого не сделаете, сказала Киеми. Ее явно забавляло мое нынешнее положение. Уфу-фу-фу, это не должно быть проблемой, верно, мастер, сказала Манами. С тех пор, как второй я начал обнимать меня, она не переставала хихикать. Уверен, что Манами зафиксировала это в памяти, чтобы потом изобразить на листе бумаги. Ирис хмуро посмотрела на них. Это смиренно хотела бы сообщить вам обоим, что это не шоу. О, но полагаю, она не перестанет рыдать, пока мастер не сделает то, чего она хочет. Мда, второй я в данный момент рыдает, как избалованный ребенок, вытянув руки в мою сторону. И тут я повернулся к Брендону. Ты уже закончил? Он бросил взгляд на кипящий котел. Осталось еще несколько минут, и нужно будет дать ему остыть, мастер. Согласно плану, нужно было сварить сейчас зелье и дать выпить его второму мне. А поскольку второй я не создавал жидкость происхождения, то на него не должны распространяться правила этого рецепта. Но если со вторым я случится что-то плохое, то, безусловно, у нас не будет причин для дальнейших попыток. Вдохнув, я жестом попросила второго меня подойти ко мне поближе. От радости женщина вскрикнула, быстро вытерла слезы и поползла ко мне, позволяя мне обхватить ее за плечи, чтобы поднять. Затем она обняла и меня, и в точности как Цай Гонг, потерлась щекой о мою щеку и завизжала. «Папочка, папочка!» В свою очередь Цай Гонг хихикала по другую сторону. «Папа, папа!» В обычной жизни это была бы трогательная сцена отца, любящего своих дочерей, но в данном случае отец был похож на женщину, а одна из дочерей выглядела в точности как отец. А если серьезно, как я оказался в таком положении? Какое-то время я нянчился с ними, а потом ко мне подошел Брендон с флаконом голубовато-белой жидкости. «Мастер, все готово», произнес он, вручая мне флакон. С помощью телекинеза я поднял флакон и поднес его к себе. «Можешь выпить это для папочки?» – спросил я второго меня, поднося к женщине флакон. «Папочка!» – взвизгнула женщина, а затем влила содержимое флакона в рот. А когда Брендон хотел забрать у нее пустой флакон, она зарычала на него, да еще как зарычала, обнажив зубы, заставив моего бедного алхимика отступить, чтобы она не укусила его. «Она напоминает мне тебя, сестренка», прокомментировала Шиари, толкая сестру хвостом. Акари надула губы. «Я не похожа на нее, я милая и симпатичная». Они вдвоем сидели над всей еще связанной Фэнцзе с кляпом во рту, наблюдая за тем, чтобы она оставалась на месте, на случай, если она попытается создать еще одного меня. Впрочем, по выражению ее лица было видно, что она просто наслаждалась зрелищем и не собиралась двигаться. С помощью телекинеза я выхватил пустой флакон из рук другого меня, передав его Брендону. Второй я безропотно отдал его и продолжил обнимать меня, но не прошло и минуты, как вдруг ее тело дернулось, и второй я выскочил из моих рук и упал на пол, где и остался лежать. С большим интересом мы наблюдали за ней, поскольку зелье уже должно было начать действовать, и это был момент истины. После того, как ее тело затряслось еще несколько раз, оно стало напряженным и почти сразу же расслабилось. После этого она несколько раз моргнула и посмотрела на меня. «Папочка», — пискнула она, вставая и обнимая меня, так словно ничего не произошло. «Хаэм, значит, ничего не вышло?» — спросила Лианли. Брендон качнул головой. «Нет, у нее не было никаких потерянных воспоминаний, поэтому восстанавливать было нечего. В этом эксперименте мы должны были проверить, не яд ли это или что-то похуже. Думаю, мы можем хотя бы подтвердить его безопасность». Открыв флакон, наполненный жидким происхождением, Брендон капнул немного на голову второго я. Эта жидкость быстро подействовала, превратив второго я в кусок камня, видимо, в то, чем она была до превращения в мою форму. Да, причин оставлять еще одного меня рядом не было. Даже если бы мои ученики захотели провести со мной групповое занятие, то мне можно было бы просто раздвоиться. Кроме того, мне определенно не нужно, чтобы другой я постоянно называл меня папочкой, мне это не нравится, ясно? Итак, эксперимент оказался довольно успешным, осталось только создать жидкость происхождения, без моей помощи. А это значит, что настало время Цуки научиться создавать его. Если бы она была похожа на меня, то у нее тоже могла бы быть возможность создавать его по своей воле. Так как сейчас она не может этого сделать, думаю, сначала мне нужно заставить ее достичь состояния звездной силы. Легче сказать, чем сделать. Глава 597. Переплетение. Глава 597. Переплетение. Гагапов. Когда закончилась эта странная встреча с другим я, пора было решить, что нам делать дальше. Нужно провести еще несколько опытов. Может, мне удастся для этого заполучить несколько заключенных из тюрем Ее Величества, предложил Брендон. А разве суть была не в этом? Спросил я. Да, верно, мастер. Только вот Ее Величество в отъезде, не так ли? Мне показалось, что мастер может связаться с ней напрямую, учитывая, что все, что у нас сейчас есть, это несколько мышей, которых я поймал. Я пожал плечами. Что ж, у меня нет заключенных, так что я думаю, нам просто нужно подождать, пока она вернется. Кстати, сколько времени вы планируете держать Фэнцзе связанной? Вам не кажется, что мы должны отпустить ее? Помимо того, что Феникса связали по рукам и ногам, в виде черепашьего панциря, ей также завязали глаза, вставили кляп и подвесили в воздухе. Судя по всему, мои ученики затаили обиду на нее за то, что она создала еще одного меня с помощью этого жидкого происхождения, и это при том, что они явно наслаждались тем, что увидели всего несколько мгновений назад. Дяо Чан скорчила лицо. Но мастер, что если она снова попытается что-то сделать? Совершенно понятно, что у нее не все в порядке с головой, когда дело касается мастера, так что лучше перестраховаться. Ну, я не могу отрицать этого, и раз Цай Гонг все еще здесь и до сих пор немного обижена на действия другого меня, я думаю, мы просто позволим ей еще немного побыть здесь. Кто бы мог подумать, что Цай Гонг ревнива, и по-прежнему она прижимается ко мне и зарывается лицом в мою грудь, бормоча: «Папа, папа, похоже, в ближайшее время я больше не буду усыновлять детей. Она такая милая, и чтобы ее успокоить, мне пришлось много раз похлопать ее по голове». Повернувшись к ученикам, я вздохнул. «Похоже, до возвращения Луны нам практически нечем заняться. Мастер, а как насчет того, чтобы мы проверили зелье для вас?» — предложила Лианли. Я покачал головой. «Нет, лучше не рисковать. Все равно спешить некуда, и я обещал Цай Гонг, что мы поиграем, когда я вернусь. Ну, что скажете, не хотите присоединиться?» Тут же Дяо Чан начала восторженно махать рукой в воздухе. «О, играть с мастером! Пожалуйста, возьмите меня с собой. Есть много игр, в которые я бы хотела поиграть с мастером. Мне хотелось отшлепать ее, однако в моем нынешнем положении я не мог до нее дотянуться, так что вместо этого я попросил Рис помочь мне». И тут ведьма зашипела на фехтовальщицу, будучи явно расстроенной тем, что не я ее отшлепал. «Ара, ара, я бы тоже не отказалась поиграть. Быть может, мы немного поднимем ставки?» — спросила Манами. Киэми согласно кивнула. «МНН, было бы интереснее, если бы в игре был какой-то приз, мастер». Хлопнув в ладоши, Илария сказала: «А может, победитель получит возможность попросить о ней саму о чем-нибудь? Эхихихи, например, попозировать склоном самого себя, подержаться за руки, обнять друг друга, гухихихихи». Суки сложила руки. «А может, прежде чем думать о награде, нам стоит подумать, в чем мы должны соревноваться?» После этого вопроса все повернулись и посмотрели на меня. Я пожал плечами. «Лучше всего, если мы займемся чем-нибудь таким, что не будет заставлять нас бегать по всему дому. Ведь мы здесь все еще гости, и это не наш план, так что давайте не будем слишком выделяться». Подняв руку, Илария помахала мне и улыбнулась. Я удивленно поднял бровь. «В чем дело, Илария? Эхихи. Хорошо, что ты спросил, а не сама. У меня есть отличная игра для нас». С этими словами она достала коврик с разноцветными кругами, расположенными аккуратными рядами, и два маленьких волчка. Один из них был того же цвета, что и коврик вокруг иглы, а на другом были изображены части тела. «Твистер», — заявила моя младшая сестра с гордостью. Мы с Цуки одновременно застонали. «Твистер, но не все способны манипулировать воздушными кварками», — заметила Лианли. Илария задорно улыбнулась ей. «О, только не этот твистер. Для этой игры не нужны никакие техники. Это очень простая игра на сближение». «А почему мастер и сестра Цуки так застонали?» — поинтересовалась Киэми, глядя на нас двоих. «Это неловкая игра», — ответила Цуки, продолжая прятать лицо в ладонях. «И еще, я считаю, что на этом волчке слишком много частей тела. почему там есть грудь и попа? А еще на цветном волчке должны быть только цвета, а не части тела других игроков, заметил я. Иллария расплылась в улыбке. Брось, а не и сама, так гораздо интереснее. В любом случае, все вы, сверхлюди, так что обычная игра в Твистер была бы не такой интересной. Нет, нет, нет, ты себя хоть слышишь? Это не веская причина. Эхихихе, а давайте проголосуем за это. Если большинство из нас хотят играть, значит, будем играть. Другие мои ученики выглядели растерянными, поэтому Цуки стала объяснять правила. Все очень просто. Эти два волчка будут вращаться во время каждого хода игрока, после чего игроку необходимо поместить определенную часть тела в указанное место, не позволяя другим частям тела касаться земли. Последний, кто останется на коврике, победитель. Ара-ара, кажется, довольно просто. Так почему же это вызывает смущение? Цуки указала на нее пальцем. Думаешь, почему игра называется Твистер? В игре есть один коврик, и несколько человек на нем будут пытаться дотянуться до разных цветов одновременно. И учитывая, что нужно будет также прикасаться друг к другу, я вздохнул. Тот факт, что при этом можно получать комбинации, кладя руку на чью-то грудь или попу, уже выходит за рамки обычной игры в Твистер. Потребовалось несколько секунд, чтобы мои ученики представили, что произойдет, если они сыграют в такую игру. Естественно, они были в восторге от этого. «Мастер, пойдемте играть!» — крикнули они все одновременно. «Стоп, Цуки, даже ты! По-моему, ты только что сказала, что это неловко, а теперь ты не против. А мне казалось, что ты мой союзник в этой ситуации». Я поднял руку. «Безусловно, вы можете сыграть, но я возьму на себя роль вращателя и посмотрю, как вы будете играть. Хех, разве я говорил, что присоединюсь? Лучше я просто спокойно постою в сторонке и не буду смущаться. Никакие уговоры не убедят меня присоединиться к ним». Почувствовав, что меня дергают за рубашку, я посмотрела вниз и увидела Цай Гонг, пристально смотрящую на меня между груди с таким видом, будто она вот-вот заплачет. «Бу-у-у-у. Папа не будет играть с Цай Гонг? Гахахахака. Папа будет играть. Хорошо, не плачь, ладно, ура. Папа играет с Цай Гонг. Будь это кто-то другой из моих учеников, я бы устоял. Но я не могу идти против нее. Остается надеяться, что я смогу продержаться достаточно долго, прежде чем девочки начнут делать игру странной». Глава 598. Давайте повернемся. Глава 598. Давайте повернемся. Брендон Пофф. В принципе, я ожидал этого, поэтому не удивился, что именно я был назначен на роль вращателя. Все-таки это самая безопасная позиция для меня, и к тому же я могу наблюдать за тем, как развлекается мастер, так что для меня это двойной выигрыш. Мастер и старшие сестры тянули жребий, чтобы определить порядок игры, и первой была старшая сестра Киэми. Поскольку сестра Иллария разъяснила мне правила, то я смогу выступить и в роли судьи. Но глядя на то, что мастер с недоверием смотрел на нее, я думаю, что Иллария немного исказила правила. Как только все выбрали место на игровом коврике для начала игры, я раскрутил иглы у волчков. Итак, первый раунд. Левая нога, зеленый. Не колеблись ни минуты, старшая сестра Киэми выполнила указание и поставила левую ногу на один из ближайших к ней зеленых кругов. Я даже не ожидал, что что-то произойдет, поскольку это был только первый раунд, поэтому продолжил крутить иглу. Вслед за старшей сестрой Киэми шла старшая сестра Манами, ей нужно было поставить правую ногу на красный цвет. Так как в игре участвовало довольно много людей, то игровая зона была довольно большой. Поэтому было крайне удивительно, когда старшая сестра Манами выбрала красный круг, ближайший к ее сестре, и они встали спина к спине. Может быть, они собирались работать вместе, чтобы победить. Затем была старшая сестра Лианли, и она должна была опустить правую руку на желтый цвет, который совпал с желтым цветом старшей сестры Эрис. В итоге они стояли лицом друг к другу на земле с поднятыми вверх ягодицами. Теперь была очередь старшей сестры Дяо-чан, и тут я покрутил иглу, помрачнев, когда увидел результат. Левая рука, ягодицы. Хихикнув, она протянула руку вперед и положила ее на вытянутые ягодицы старшей сестры Эрис, удобно расположенные перед ней, и сжала их. Бросив на сестру Дяо-чан неодобрительный взгляд, Эрис понимала, что это часть уловки старшей сестры, чтобы вывести ее из игры, поэтому она не стала делать никаких других движений. Теперь настала очередь Цай Гонг, которая должна была просто передвинуть левую ногу вперед на красный круг. Две младшие сестры-мастера должны были положить руки на чью-то голову, что вызвало сцену неловкого похлопывания друг друга по голове. Последним был мастер, и в итоге ему тоже пришлось опустить руку на землю. Не став повторять за старшими сестрами Лиан Ли и Рисой вытягивать руку, мастер просто присел на корточки и положил руку на землю. При виде этого девочки издали стон разочарования. Их надежды увидеть красивую картинку безжалостно рухнули. «Признаться, вы никогда не услышите от меня этого, но я тоже был немного разочарован». Последующий раунд проходил нормально. Старшая сестра Киэми должна была положить одну руку на синий, так что ей пришлось опуститься и вытянуть руку. Когда старшей сестре Манами нужно было положить руку на желтый, то она пролезла между ног сестры, чтобы дотронуться до одного из них, и положила свое лицо прямо на хвост старшей сестры Киэми. И когда снова настал черед старшей сестры Лиан Ли, сразу же возникла проблема. Для старшей сестры Лиан Ли, левая нога на ягодицах. Она нахмурилась. «Так, а куда именно я должна ее поставить?» В ответ я пожал плечами и жестом указал на старшую сестру Ирис. Она была единственным человеком перед ней. Любой нормальный человек не смог бы этого сделать, но у старшей сестры Лиан Ли возникла идея. Используя свою руку в качестве опоры, она подняла нижнюю половину своего тела вверх, скрутив себя так, что ее нога оказалась над ней, а затем опустила ее на ягодицу старшей сестры Ирис. Старшую сестру Ирис, конечно, совсем не обрадовало то, что ее ягодицы используют уже двое участников игры, но она решила об этом промолчать. После нескольких раундов все стали стягиваться к центру ковра. На примере ситуации старшей сестры Лиан Ли остальные игроки сразу поняли, что если им придется касаться чужих частей тела, то они проиграют, если не смогут дотянуться до нужной части тела, находясь слишком далеко ото всех. Исходя из этого, для них было лучше находиться рядом с другими игроками, чем вдали от них. Итак, в данный момент все были над или под кем-то, что вполне соответствовало названию. Вполне предсказуемо, что когда кому-то нужно было положить часть своего тела на другого, а рядом находился мастер, то он всегда был в приоритете, и все тянулись к нему. Поэтому мастер находился в самом центре в позе перевернутого стола с тремя руками на груди и маленькой Цай Гонг, уткнувшейся лицом прямо в грудь. Меня очень впечатлило, как он смог продержаться в этой позе так долго. Ох, до этого маленькая Цай Гонг успела проиграть несколько раундов. В силу своих коротких конечностей она не могла дотянуться до одного из цветов и поэтому первой выбыла из игры. При этом она не расстроилась, наоборот, даже обрадовалась. Цай Гонг играла с папой. Эхихи, Цай Гонг счастлива. А поскольку настало время сна, она просто подошла к мастеру и прижалась к нему, заснув, как коала. Следующим для мастера будет рот в рот. Подняв глаза, я увидел, как старшие сестры Дяо Чан и Ири стянутся как можно ближе к мастеру, явно желая быть единственными, кто прильнет к его губам. Посмотрев на спящую на нем Цай Гонг, мастер осознал, что он никак не сможет дотянуться до них, когда на нем лежит дракон Лали. Поэтому он повернулся в сторону, где была старшая сестра Киэми. Увидев это, она подалась вперед и без колебаний прильнула губами к губам мастера. Я могу сказать, что это был глубокий поцелуй, не говоря уже о том, что они издавали очень громкие звуки поцелуя. Убедившись, что они стойко держат позицию, я снова покрутил иглы. Для старшей сестры Киэми, левая нога на красном. Прошло мгновение, после чего она переместила ногу, не забывая при этом прижиматься губами к мастеру, даже когда переставляла ногу. Как раз в тот момент, когда она собиралась дотянуться до цвета, дверь в комнату резко распахнулась, заставив всех на коврике упасть в кучу спутанных конечностей, сосредоточенных вокруг мастера. «Я пришла, муж», — с восторженной улыбкой объявила матриарх этого плана. Она застыла на месте, когда поняла, что происходит внутри комнаты. Мастер вздохнул. «Я знаю, как все выглядят, но все не то, чем кажется. Это нечестно, муж. Так рано заниматься любовью, я тоже хочу участвовать», — вскрикнула она, бросаясь на груду тел. «И, да, это сигнал к тому, чтобы покинуть комнату. Не сомневаюсь, что мастеру будет хорошо самим с собой. Во всяком случае, то, зачем я пришел, я уже получил». Глава 599. «Я возьму тебя с собой домой». Глава 599. «Я возьму тебя с собой домой». ГГ Пов. Несмотря на неудачную игру в Твистер, в которую я определенно никогда больше не буду играть». Луна наконец-то смогла немного успокоиться, чтобы выслушать мою просьбу, вернее, просьбу Брендона. «Муж хотел бы испытать зелье на заключенных в подземельях», — я кивнул, стараясь не обращать внимания на обнаженную Дяо Чан, которая спала на моем плече, обхватив меня руками. К счастью, мне удалось отнести Цай Гонг обратно в ее комнату для послеобеденного сна до того, как начали происходить безумные вещи, о которых я говорил. С самого начала было ясно, что Илария запланировала что-то еще, кроме обычной игры в твистер. На какое-то время Луна задумалась, постукивая себя по подбородку, а затем хлопнула в ладоши. «Рина». Служанка немедленно появилась рядом с ней, никак не реагируя на разыгравшуюся перед ней сцену разврата. «Ваше Величество, здесь имена заключенных, которых мы приговорили к смертной казни, и по которым не будут скучать, даже если они умрут ужасной смертью. Они расположены в порядке их важности, причем наименее важные люди стоят впереди. Помимо этого, я взяла на себя смелость включить в список и рабов-преступников, если вдруг тех окажется недостаточно». «Фу-фу, хорошая работа, Рина. На этом все. Благодарю за похвалу, Ваше Величество». Рина склонила голову и исчезла без единого звука. Луна пролистывала стопку документов, ее глаза сканировали страницы со скоростью человека, который делал это миллионы раз. «Хм, для эксперимента мужа. Можно взять этих нескольких отморозков-предателей, потом пройтись по списку этих ничтожеств, а потом рабов. МММ кажется неплохо». Кивнув головой и отложив стопку бумаг в сторону, она улыбнулась мне. «Я готова в любой момент подготовить для мужа несколько заключенных, сколько их нужно. Хм, а сколько пленников ты можешь подготовить?» «Фу-фу-фу, ровно столько, сколько пожелает муж, я подготовлю их для тебя». Она сказала это без единого колебания, и это напомнило мне о том, что она была человеком, проводившим эксперименты над людьми без угрызений совести. «Что ж, я не в том положении, чтобы что-то говорить, если учесть, что я тоже собираюсь сделать то же самое. Если бы вы спросили меня, важна ли жизнь, я бы ответил, что да. Однако если бы вы попросили меня взвесить, насколько важна жизнь незнакомца по сравнению с жизнью моих учеников или кого-то еще, кто мне дорог, я бы определенно выбрал своих близких, а не жизнь незнакомца. Разумеется, жизнь важна, но она неравнозначна для меня. Тогда будет лучше, если ты обсудишь это с Брендоном, поскольку это он будет проводить эксперименты», — предложил я. Луна наклонила голову. «Брендон, а он ведь ученик мужа, не так ли? Что ж, хорошо, скажу Рине, чтобы она обсудила это с ним». В тот момент, когда я уже собирался согласиться с ней, Дяо Чан проснулась и, потирая глаза, медленно села. «МММ, неужели уже утро?» — пробормотала она. Похлопав ее по голове, я сказал: «Сейчас поздний вечер, не поможешь мне разбудить остальных, и передай Лианли, что мне нужно с ней поговорить». В ответ Дяо Чан издала пару звуков согласия, а затем встала и пошла будить остальных сестер. Луна повернулась ко мне. «Что мы сейчас будем делать, муж? Попросить Рину приготовить для нас ванну, или лучше пойдем на второй круг вдвоем? Я не против ни того, ни другого, знаешь. А если муж хочет начать экспериментировать с этими ничтожествами, я могу это устроить прямо сейчас. Только скажи, и...» Чтобы остановить ее, я быстро поднял руку, пока она не начала еще одну длинную тираду. «До того, как мы сделаем что-нибудь еще, я хочу сначала спросить кое о чем, если ты не возражаешь». В ответ она улыбнулась мне. «Безусловно, нет, муж. Если мне есть что ответить, я сразу же это сделаю». Сплетя пальцы перед собой, я спросил: «Так ты серьезно собираешься отправиться за мной на земной план?» «Разумеется, муж. Я уже разработала планы для своего преемника, чтобы в любой момент я могла уйти». Она ответила мне сразу же, не сомневаясь ни секунды. Похоже, она и в самом деле все тщательно обдумала, а не просто решила уехать в одно мгновение. «Неужели ты готова оставить здесь все, только ради того, чтобы пойти со мной?» «Ну конечно, ради любви всей моей жизни, которую я так долго искала. Ни за что я бы не отказалась от мужа и не осталась бы здесь снова одна. А как же Рина? Было бы хорошо, если бы муж позволил мне взять ее с собой. Если же муж не захочет ее брать, я готова оставить ее здесь». Я задумался. «А это не обидит Рину?» Луна качнула головой. «К такому варианту она уже готова, мы уже говорили об этом раньше». «Да, похоже, Луна тщательно подходила ко всему, что делала. Но если бы я узнал, что она бросила все ради того, чтобы следовать за мной, не заботясь об окружающих, то я не стал бы ее брать с собой, так как беспокоился бы о возможных проблемах, которые могут возникнуть после нашего возвращения домой. Хорошо, что нам не о чем беспокоиться. Приветствую вас, мастер. Вы искали меня? Обернувшись, я увидел идущую ко мне Лианли. Моя золотоволосая ученица поправляла одежду, приближаясь ко мне. Да, хотелось бы узнать, проблем с нашим длительным пребыванием здесь не возникало? Меня беспокоит, что люди дома могут что-нибудь предпринять, чтобы найти нас. Лианли покачала головой. Не волнуйтесь об этом, мастер. Я должным образом сообщила всем дома, что мы здесь делаем, так что они будут терпеливо ждать нас. При необходимости Лария может отправить свой летающий корабль домой, предварительно получив от нас инструкции. Отлично. Было бы не очень приятно, если бы люди из нашего плана пришли сюда только для того, чтобы понять, что мы уже вернулись домой. Лианли оживилась. Неужели это значит, что мы скоро отправимся домой, мастер? Я пожал плечами. Нам не хватает только последнего ингредиента для зелья, которое с высокой долей вероятности может приготовить Цуки. Когда мы испытаем то, что у нас есть, на этих заключенных и проверим его действие, то скоро сможем вернуться домой. Разве что Цуки понадобится время, чтобы освоить этот навык. О, какая прекрасная новость, мастер. Я сейчас же пойду и расскажу остальным. Я и Луна наблюдали, как Лианли убежала к остальным девочкам сообщать новости, и тут матриарх пододвинулась ко мне ближе и схватила меня за руку. Муж, спасибо тебе, не стоит меня благодарить. Просто ты стала одной из тех, кто мне дорог, и это естественно, что я хочу, чтобы ты была рядом со мной. Уф-уф-уф-у, муж и вправду обаятельный. Теперь понятно, почему твои милые ученицы так влюблены в тебя. Похлопав королеву по голове, я подумал о том, сможет ли она подружиться с Гуин или они станут смертельными врагами. Глава 600. Возвращение к основам. Глава 600. Возвращение к основам. ГГ Пов. Итак, у тебя есть сомнения? Поинтересовался я, посмотрев на Брендона. Брендон покачал головой. Нет, мастер, ведь вы же говорили, что это преступники, верно? Значит, я не должен испытывать к ним никакого сочувствия. Разумеется, я не стану их пытать. Нет смысла заставлять их страдать. И я усмехнулся ему в ответ, ведь у Брендона и в самом деле мышление исследователя. Обернувшись, я увидел перед нами группу из 6 закованных в цепи заключенных, трое из которых были мужчинами, а остальные 3 – женщинами. Сначала Брендон будет экспериментировать на этой группе заключенных, а если ему понадобятся другие, он просто скажет надзирателю, чтобы тот предоставил ему их. На данный момент их всего 6, но, зная Брендона, уже к концу дня он переберет не менее 50, а то и больше. И какие у тебя планы? Достав из своего кольца хранения флакон, Брендон сказал: «Зелье амнезии. У одного из них случится полная потеря памяти, в то время как у другого – частичная, до того как он выпьет зелье восстановления памяти, а последний будет пить его, не употребляя зелье амнезии, как контрольный вариант. Дальше я буду наблюдать за результатами и варьировать дозы, и, если понадобится, возьму еще людей. Кажется, у тебя все продумано. Значит, я могу оставить это место на тебя?» Брендон поклонился. «Это честь для меня, мастер. Неужели мне обязательно оставаться здесь? Лучше я буду следовать за мастером Линем и любоваться ее очень, очень привлекательной спиной», запротестовала Фэнцзе. «Ведь Фениксу было приказано пойти с Брендоном и предоставить ему кровь. На самом деле я не думаю, что она здесь нужна, но я вполне уверен, что мои ученики сказали ей остаться здесь только потому, чтобы она была подальше от меня. Нет, оставайся здесь и не доставляй проблем», велел я. Она обиделась. «Ладно, но только потому, что я не могу устоять перед соблазном твоего прекрасного голоса, Брендон. Я надеюсь, что ты не против, если я займу этот угол и расслаблюсь, и представлю, как мастер Линь будет меня ласкать. А, но даже если ты против, меня это все равно не остановит. Если серьезно, то вы уверены, что эта женщина не замаскированный суккуб?» Не дожидаясь, пока она передумает, я развернулся и вышел из подземелья, оставив Брендона наедине с его экспериментальными добровольцами. На улице меня ждала Цуки, нервно сжимая пальцы, пока не увидела, что я выхожу из подземелья. «Аниуэ!» — воскликнула она, подбегая ко мне. «Вижу, что ты нервничаешь, да?» — усмехнулся я, похлопав ее по голове. Она надула щеки. «Все-таки это мой первый настоящий урок, Саниуэ. Разумеется, я немного нервничаю. Ну, если учесть, что она пришла сюда, чтобы разыскать меня, вместо того, чтобы ждать с другими учениками, было видно, как сильно она этого ждала. Мы вдвоем двинулись в путь. Что тебя беспокоит? Уверен, что в другом мире я научил тебя кое-чему, верно?» — спросил я. На какое-то время Цуки замешкалась, а потом повернулась ко мне. «А вдруг я недостаточно хороша, Аниуэ? Что, если я не смогу сделать жидкое происхождение, необходимое тебе для восстановления воспоминаний?» Я удивленно посмотрел на нее. «Не помню, чтобы я говорил, что сильно хочу вернуть эти воспоминания. Знаешь, я ведь не против продолжать жить без них». В глазах Цуки появилось недоумение. «Но, это же драгоценные воспоминания, Аниуэ, так ведь? То, что есть у меня сейчас, будет для меня всегда приоритетнее, чем то, что у меня было или не было в прошлом. Я не тот, кто не может отпустить свое прошлое и позволить ему повлиять на будущее, понимаешь, Ун? Но мне бы хотелось, чтобы Аниуэ помнил наше совместное прошлое. Я стольким обязана Аниуэ. Мне не нравится, что только я помню о самопожертвовании и поступках Аниуэ в другом мире». Я пожал плечами. «На самом деле вряд ли это сильно повлияет на нас, даже если я вспомню. Ладно, посмотрим, как все пройдет. Хорошо, все равно торопиться некуда, у нас есть время, так что не волнуйся, Ун. Аниуэ есть Аниуэ». Усмехнулась она и резко вцепилась в мою руку, словно избалованная. Вместе с Цуки, вцепившейся в мою руку, мы отправились во внутренний двор, выделенный нам луной на оставшуюся часть дня. Здесь уже собрались остальные мои ученики, которые занимались своими практическими занятиями, как я и просил. Лианли, Манами, Цайгонг и Киэми уселись в круг и медитировали. Их тела окутывал тусклый свет, свидетельствующий о том, что они полностью поглощены культивацией. В уголке двора расположилась Дяо Чан, создавая свои заклинания. Время от времени из ее угла появлялось несколько вспышек света, когда она непрерывно произносила свои заклинания. Недалеко стоял Ирис, изящно взмахивая мечом в смертоносном танце против многочисленных невидимых врагов, с серьезным выражением лица оттачивая свой удар. В одной из беседок расположилась Илария, перед ней было разложено несколько шахматных досок разного дизайна, причем она одновременно играла на всех них против себя. Во дворе в другой беседке сидела Луна и непринужденно потягивала чай из чашки, Арина прислуживала ей. При этом матриарх с интересом наблюдала за моими учениками. Увидев меня, Луна встала и помахала мне рукой. «Муж, наконец-то ты вернулся. Скажи, что подземелья не были страшными, ведь так? Хотя нужно было сказать им, чтобы все вокруг было освещено, а на каждом углу стояла сотня охранников, чтобы защитить мужа. Быть может, мне стоило сделать другое место для содержания этих бесполезных ничтожеств, не такое темное и страшное, а муж хотел бы этого. Даже если мужу будет страшно, ты всегда можешь прийти в мои объятия, понимаешь? Я позабочусь и защищу мужа. Может, подойдешь ко мне и отдохнешь на моих коленях, муж? Благодарю, только не сейчас, Луна. О, жаль, ничего страшного, я останусь здесь, если я понадоблюсь тебе, муж». Я вновь повернулся к Цуки. «Итак, пожалуй, сегодня мы начнем с азов. Что тебе известно об элементарных кварках?» Цуки почесала щеку. «Ничего. Хм. Хорошо, а что насчет точек культивации?» «Тоже ничего. Кварковые вены?» «Не. Что насчет процесса культивации для улучшения собственного контроля над элементарными кварками?» Цуки в очередной раз покачала головой. «Видимо, придется обучать ее с самого элементарного. Пожалуй, я буду придерживаться того, чему ее научили бы в малых сектах, если бы она присоединилась к ним, а не пришла сюда. На это может уйти какое-то время. Раньше мне не приходилось этого делать, в конце концов Лианли тоже все начинала с нуля, значит, на этот раз займемся моей младшей сестрой. Учитывая, что в другом мире она приходится мне родственницей, проблем с ее обучением возникнуть не должно». Глава 601. Покажите мне свой рост. Глава 601. Покажите мне свой рост. ГГПов. Безусловно, Цуки была гением, хотя я могу быть немного предвзятым из-за ее родственной связи со мной. Думаю, будучи руководителем компании, она научилась быстро адаптироваться и использовать свои навыки и имеющиеся в ее распоряжении ресурсы по максимуму. Мне казалось, что на понимание основных понятий и правил культивации у нее уйдет какое-то время, Но, судя по всему, большую часть она уже освоила сама. Ей нужен был кто-то, кто смог бы подтвердить правильность ее гипотез и подсказать, какие шаги ей следует предпринять для дальнейшего самосовершенствования. Она уже сама разобралась с некоторыми правилами, но не знала, что у этих правил есть название. То есть получается, что я объяснял кое-что Цуки, а она говорила мне, что на самом деле уже знала об этом. Так что, благодаря моим инструкциям, ее культивация стремительно улучшилась. Конечно, я никогда не признаюсь в этом перед другими учениками, но Цуки было легче всего обучать. Это значит, что все, что мне пришлось сделать, это научить ее некоторым основам, а остальное она поняла сама. Ведь даже Лианли пришлось пошагово обучать, чтобы она достигла того уровня, на котором находится сейчас. И надо сказать, что Лианли уже тогда был гением, посланным небесами. В любой секте Лианли считали бы гением. Цуки же, напротив, считали бы монстром. Настолько она страшна. С чего я взял, что Цуки будут считать монстром? Потому что я сам там был. Думаете, почему у меня нет близких друзей среди моих коллег в небесной секте? Возможно, они уважают меня, но они меня и боятся. По этой причине я вкладываю все силы в этих моих милых учеников. После того, как Цуки удалось создать и материализовать свою первую надпись менее чем за час обучения, она повернулась и посмотрела на меня. «Аниуэ, Аниуэ, получилось, у меня получилось». В ответ я похлопал ее по голове, отчего она мило зажмурилась, наслаждаясь моей похвалой. «Отличная работа. Как правило, я прошу сделать еще больше, но, Аниуэ, но теперь я тоже могу это сделать». Когда она раскинула руки, то на ее глазах сразу же возникло несколько надписей. После этого моя младшая сестра с гордым выражением лица повернулась ко мне, явно желая, чтобы я снова похлопал ее по голове. Да, она действительно гений. А может быть, ее так мотивируют похлопывания по голове, которые я делаю в качестве поощрения. Видя, как она смотрит на меня пристальным взглядом, могу сказать, что она очень хочет, чтобы я ее похвалил. Ну, естественно, я похлопал ее по голове, как она и хотела. «Мастер, я прошла еще один уровень культивации божественной молнии», — сообщила Лианли, сцепив пальцы. Рядом с ней с уверенной улыбкой появилась Манами. «Ара, ара, ну, надо же, у меня тоже только что был прорыв, мастер». «Немного неловко говорить об этом, но у меня тоже, мастер», — сообщила Киэми, кивнув головой. «Ко мне подбежал мой милый дракончик Лали, размахивая руками. Папа, папа, Цай Гонг тоже сделала большой прорыв. Ну, чтобы понять, почему они все были так мотивированы, не нужно быть гением, так что я похлопал каждую из них по голове, как они того заслуживали. Мастер, у меня получилось усовершенствовать мою 999-ю ударную атаку мечом», — похвасталась Рис, сверкая глазами. «Что-то я не припомню, чтобы говорил ей это делать, но, все равно, я впечатлен». Стоящая рядом с ней Дяо Чан уперлась в меня задницей. «Мастера, я создала заклинание, с помощью которого волосы объекта растут на миллиметр длиннее. Пожалуйста, отшлепайте меня. Это ведьма. Неужели она и правда потратила все это время на создание этого заклинания? За потраченное впустую время я сильно шлепнул ее по заднице, отчего она издала вопль, смешанный с болью и удовольствием. Хорошо, хоть Фэн Цзе здесь нет, а то она опять начнет издавать звуки. Настала очередь Иларии подойти ко мне. А не сама. Я выиграла у самой себя. Я победила. Я победила. Ладно, ладно, успокойся, девочка. Я похлопаю тебя по голове. Ты явно этого хотела, и не надо на меня так смотреть. Не буду даже комментировать тот факт, что другого возможного исхода, кроме твоей победы, и не существовало, поскольку твоим противником была буквально ты сама. В этот момент я почувствовал прикосновение к своему плечу и, обернувшись, я увидел Луну. Она стояла позади меня в полуприсев, слегка наклонив голову в мою сторону. Ничего не говоря, она просто стояла и пристально смотрела на меня с ожиданием. Что ж, когда я протянул руку и похлопал ее, то матриарх восхищенно пискнул от удовольствия. «Мило, ладно, пожалуй, на сегодня хватит. Может, пойдем обратно?» — предложил я. «Аниуэ», — позвала Цуки. Обернувшись к ней, я ожидал, что она попросит еще раз похлопать ее по голове, но глядя на ее решительное выражение лица, думаю, она не этого хотела. «Что такое?» На мгновение она замешкалась, а после взглянула мне прямо в глаза. «Не могли бы мы устроить спарринг? Мне кажется, это лучший вариант применить все то, чему ты меня научил. Ара, ара, и правда, с тех пор, как мы последний раз состязались с мастером, прошло немало времени. Может, вы оцените наши успехи? Предложила Манами. Я улыбнулся ей. Еще совсем недавно мои ученики с ужасом восприняли бы мысль о том, чтобы поднять руки против меня, пусть даже ради спарринга. Может быть, тот факт, что я вознаграждал их в зависимости от того, как хорошо они справлялись, помог им преодолеть это. Естественно, они согласятся на спарринг при наличии многочисленных защитных надписей, но и после этого у них все равно останется дурная привычка сдерживаться против меня, с которой я все еще пытаюсь помочь им справиться. Вообще я не ожидал, что столкнусь с проблемой излишнего уважения. Я посмотрел на остальных девочек. А что насчет остальных? Вы тоже хотите проверить себя? Если вы захотите, я не против, только скажите. О, чтобы мастер ударил меня, не сдерживаясь. Естественно, я хочу этого. Согласилась моя извращенная ведьма. Ирис согласно кивнула головой. Конечно, если мастер не возражает, мы бы тоже хотели проверить наши навыки владения мечом. Это было бы для нас большой честью, если бы мастер снова оценил их. Киэми тоже согласилась. Это честь для нас, еще раз засвидетельствовать силу мастера нашими собственными телами. О, увидеть, как они и сама красуются. Такое я точно не хочу пропустить, добавила Илария. Нет, я не красуюсь или что-то в этом роде. Понятно, это просто тренировка. Тренировка, ясно. Внезапно Луна решила присоединиться. О, муж, а мне можно тоже присоединиться? Как говорится, в разгар битвы можно легко скрепить узы. Тогда мы точно станем ближе. А потом, когда наш адреналин продолжит вырабатываться во время битвы, наши тела будут пылать от желания друг друга. А потом мы займемся сладкой, сладкой любовью. Я поднял руки. Ладно, ладно, я понял. Хотя я сомневаюсь по поводу последней части. Так что давайте перенесемся в другое место, чтобы провести спарринг, не опасаясь разрушить все вокруг. Сейчас я создам другое место и телепортирую вас. Сделав щелчок пальцами, я телепортировал всех нас в место, которое я создал и которое отлично нам подходило. Итак, посмотрим, насколько же выросли мои ученики. Глава 602. Как будто ты недостаточно сломлен. Глава 602. Как будто ты недостаточно сломлен. ГГПов. В моем недавно созданном пространстве был огромный луг, раскинувшийся во все стороны. Примечательным был лишь одинокий дуб, росший на небольшом расстоянии. Здесь должно быть достаточно места для нас. Это муж создал это пространство? Спросила Луна, озираясь вокруг с удивлением. Уфу-фу-фу, это мастер. Потрясающе, не правда ли? Хихикнула Манами. Безусловно, они были здесь не в первый раз, поэтому их не удивило это альтернативное пространство. Хм, ведь даже мне известно, что создать нечто подобное было не так-то просто. По сравнению с пространством, которое создала Цуки, чтобы уничтожить монстра, обычному человеку под силу создать лишь небольшое место размером максимум с комнату, да и то на это уйдет немало времени. Так что создание всего этого массива земли для меня является доказательством моих способностей. И это еще не считая того, что на этом плане я в десятки раз сильнее. У Луны округлились глаза. Бесподобно сотворить такое пространство. Разве для людей земного плана это норма? Я хотел было ответить ей, но тут Лианли внезапно воскликнула. О, вовсе нет. Мастер сильнейший на земном плане. Для создания такого объекта другим нужно пройти стандартные процедуры, а мастер может сделать это щелчком пальцев. А, стандартные процедуры? Какие стандартные процедуры? Для этого существует процедура? А, что это за стандартные процедуры? Спросила Цуки, воспроизводя мой внутренний монолог. Манами улыбнулась ей. Ара, скажи, ты когда-нибудь пыталась создать свое собственное пространство? Я не имею в виду перемещение в другое измерение, которое уже существует, а создание и перемещение себя в совершенно новое и достаточно большое.